Глава вторая. Из документов. Отдельное поручение. В моем производстве находится уголовное дело номер 232322, возбужденное по факту убийства 01.04.1992 года гражданина Смирнова И.И., водителя таксомотора. В целях раскрытия данного преступления поручаю сотрудникам 85-го отделения милиции провести следующее мероприятие. Провести поквартальный обход в целях установления свидетелей преступления. Ориентировать личный состав и подсобные силы. Перекрыть возможные места сбыта похищенного. Проверить на причастность лиц бомж ИЗ и прибывших с СНХ, строек народного хозяйства. Проверить лиц, подходящих по уголовным делам и материалам, связанным с нападением на таксистов. Проверить на причастность лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, на предмет установления их алиби в момент убийства Смирнова И.И. Ответ в прокуратуру Киевского района в установленный законом срок. Следователь прокуратуры Кировского района Склянцева С.В. Следователю прокуратуры по особо простым делам Киевского района Склянцевой С.В. Справка. О проведенных оперативно-розыскных мероприятиях по уголовному делу номер 232322. Выполняя ваше отдельное поручение, а также для установления лица, совершившего убийство гражданина Смирнова И.И., мною были проведены следующие мероприятия. Проведен поквартальный обход в целях установления свидетелей преступления, ориентирован личный состав и подсобные силы, перекрыты возможные места сбыта похищенного, проверены на причастность лица бомж ИЗ и прибывшие с СНХ, строек народного хозяйства. Проверены на причастность лица, проходящие по уголовным делам и материалам, связанным с нападением на таксистов. Проверены на причастность лица, ранее судимые за аналогичные преступления на предмет установления их алиби в момент убийства Смирнова И.И. Ответ даю в прокуратуру Кировского района в установленный законом срок. О новой информации по делу будет сообщено дополнительно. Старший оперуполномоченный уголовного розыска 85-го отделения милиции Кивинов А.В. Кивинов и Дукалис лазали по комнате Виталика, перед этим, как всегда, без особых усилий взломав дверь. Первые результаты незаконного розыска были обнадеживающими. В шкафу были найдены куча старых напильников, проводов, моток зеленой изоленты, клеммы и прочий хлам. Но дальнейшие поиски ничего нового не прибавляли. Соловец, закончив беседу с Квадратаки, зашел помочь. Все имущество Виталика состояло из пары рубашек, кроссовок 43-го размера, рюкзака и кухонной утвари. Никаких документов, никаких зацепок. Обшмонав в течение получаса каждый сантиметр комнаты и обшарив все карманы, опера в нерешительности задумались. Дукалис рассматривал висящий над кроватью эротический календарь. На календаре веселая девушка в полностью голом виде рекламировала продукцию завода турбинных лопаток. «Я думаю, Софью Иосифовну турбинные лопатки вряд ли интересуют, а девушки тем более», — произнес Дукалис, снимая календарь. «Лучше в нашем сортире повешу». Свертывая календарь в трубочку, Дукалис вдруг замер. «Смотрите, что это? В некоторых местах над числами месяца были проставлены какие-то загадочные буквы, написанные от руки зеленой пастой». Соловец и Кивинов тоже рассмотрели цифры и буквы. «Софья Иосифовна, ваш календарик?» — спросил Соловец. «Что вы? Я эту гадость отродясь не покупаю. Я серьезную эротику уважаю. Или порнушку. А это так, семечки». «Понятно. Значит, Виталика?» «Ну а чей же еще? Он, кажется, с ним и приехал». По дороге в отдел Соловец смолил и делился со своими коллегами впечатлениями от разговора с дворянкой. «Квадратаки мне ничего особенного в принципе не рассказала, но есть несколько интересных фактов. Пару раз Виталику кто-то звонил, он думал, что Софьи Иосифовны нет дома, и поэтому говорил спокойно. Однажды он кому-то представился Стронгом. Разговоры, правда, были какие-то односторонние. Виталик только дакал, как будто приказы выслушивал. В конце марта он что-то говорил о вокзале. В середине апреля к нему приходил какой-то кавказец. Они заперлись и беседовали около часа. Кавказец ушел недовольным, а Виталик после этого выглядел расстроенным. О себе Виталик почти не рассказывал. Говорил, что служил в Афгане, сам из Москвы, работает в уголовном розыске. Показывал шрам на ноге, говорил, что получил во время задержания рэкетиров. В отделе опера вновь собрались в кабинете у шефа и принялись изучать календарь. Над некоторыми числами последних двух месяцев стояли буквы «В», «Т» и «А». Буков «Т» было 6, одна «А» и одна «В». «Обратите внимание, господа», — заметил Кивинов, — «что последнее «Т» стоит над 1 апреля, а это день убийства таксиста». «Тащи сводку», — возбужденно произнес Соловец. «Сейчас прикинем». Спустя 2 минуты оперативники листали книгу ориентировок. Буква «В», как оказалось, стояла на дате 25 февраля. Исходя из сводки, в этот день произошел взрыв на московском вокзале. Буквы «Т» приходились на дни убийства таксистов. И, наконец, буква «А» зловеще зависла над завтрашним днем. «Завтра будет новая ориентировка», — мрачно пошутил Кивинов. «Что может означать эта литера? Вспомним, что было во все эти дни». Таранкин, как человек, следящий за политикой, оживился. Взрыв на вокзале был после прибытия поезда с беженцами в Владикавказ-Санкт-Петербург. Затем таксисты бучу подняли. Те по двум причинам. Чтобы цены на проезд скинули и чтоб черных из города выгнали. Нападения на водителей участились. Таксисты тогда рынки с черными погромили. А на днях летчики бастовать хотят. Отказываются в Закавказье летать. Стреляют там. «Стоп!» — хлопнул себя по лбу Соловец. «Буква А — аэропорт. Это ж как божий день, ясно. Они что-то в аэропорту готовят. Черт, это ж завтра!» «Да, кто-то хочет, чтобы наши друзья с Закавказья в Питере себя чувствовали привольно и не останавливается ни перед чем. Нам самим не справиться», — заключил Соловец. «Надо Борисова подключать. Найдешь ты его, пожалуй». «А у меня заветное слово есть». Соловец набрал номер. «Борисова, пожалуйста». «Нет? Тогда передайте, что в 85-м отделении талончик есть. Пусть подскочит. Спасибо». «Это ты, Георгич, переборщил слегка. Сейчас же весь убойный отдел примчится». «Ничего, лишние люди не помешают. Заморочка, чувствую, будет серьезная». Иван Петрович Перегаров, пилот 1-го класса петербургского отряда авиаторов, ложился спать в плохом расположении духа. Зарплату не платили 3-й месяц. Завтра предстоит полет во Владикавказ. Последний раз летал, самолет чуть не подбили. Пилоты ультиматум выдвинули: либо зарплату прибавить, либо на юг откажутся летать. Это не говоря еще об угонщиках, что не рейс в Грузию, так требует в Турцию или Индию лететь. Пока все обходилось, но сколько же можно? Решено. Завтра буду стоять как стена. К самолету не подойду. Пускай штрейкбрехеров ищут, а с меня хватит, подумал Перегаров. Зазвонил телефон. «Товарищ Перегаров?» «Да, это я». «Вы назначены на рейс Санкт-Петербург-Владикавказ. Настоятельно рекомендую вам сесть за штурвал. В противном случае вы можете себя плохо почувствовать», — произнес металлический голос в трубке. «Кто это?» «Я ясно выразился. Так что подумайте». «Послушайте», — из трубки донеслись прерывистые гудки. Перегаров отключил телефон и опустился на кровать. «Вот козлы, до чего додумались. Пугают». «Ничего, пущай пугают, не на того нарвались», — подумал он и заснул. Утро в Пулково выдалось самое, что ни на есть обычное. Все та же суета, беготня, спешка, прилеты, отлеты. Но среди отлетающей публики, бомжей и форцовщиков, внимательный взгляд мог заметить молодых людей, рассеянных по всему аэропорту и не похожих ни на одну из вышеперечисленных групп. Как можно догадаться, это были опера 85-го отделения и 22-го убойного отдела. Возле стоек регистрации с 6 часов утра дежурил Волков с детской коляской, которую он периодически покачивал. Второй рукой он обнимал Уксусову. На Уксусову был надет легендарный кивиновский парик и очки, так что на себя она была мало похожа, своим видом она скорее напоминала Игоря Корнелюка. В коляске вместо ребенка лежали АК, 2 обоймы, и стационарная рация, которая еле влезла в коляску. У этой парочки было самое ответственное задание — увидеть Виталика и дать сигнал. Регистрация билетов на самолет на Владикавказ начиналась через час. Волков начинал волноваться и все чаще качал коляску. В кооперативном киоске рядом с продавцом примостился Кивинов. и неотрывно наблюдал за Волковым. Остальные расположились кто где. Борисов предупредил руководство и милицию аэропорта о возможности инцидента на их территории. Постовые, снабженные приметами Виталика, голодно вглядывались в лица пассажиров. Накануне, как Соловец и предвидел, Борисов примчался почти сразу после звонка, прихватив с собой всю свою бригаду архаровцев. Сначала он было обиделся на обман, но потом, решив, что есть возможность отличиться, остался. В 5 утра 12 человек вышли из 85-го отделения и на трех машинах направились в Пулково. Уксусову взяли как единственную свидетельницу, кто мог опознать Виталика. Операцию держали в строжайшем секрете, в отделении же объяснили, что поехали брать рэкетиров. Сердобойцев с Таранкиным сидели в «Жигулях» на выезде с эстакады и слушали «Европу плюс». Соловец, нагнетая атмосферу, бегал от одного к другому. Голос по трансляции объявил, что рейс «Санкт-Петербург-Владикавказ» задерживается по причине нелетной погоды. Это была ерунда явная. Весеннее солнышко припекало, и на небе не было ни облачка. «Значит, бастуют», — подумал Соловец. «Если прозеваем Стронга, будет обидно и досадно до слез и до икоты». «А у дельфина распорото брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает никто», — надрывался из чьего-то магнитофона Высоцкий. Соловец поежился. Своевременная песенка. Электронные часы показывали без 10:12. По расписанию через 10 минут должна была начаться регистрация на рейс во Владикавказ. Кивинов вытирал вспотевшие ладони о фирменные футболки. Волков беспрерывно тряс коляску, рация грозила выпасть. Уксусова крутила головой, парик окончательно сполз ей на лоб. Согласно установке, увидев Виталика, она должна была указать на него Волкову, а тот вынуть из коляски пеленку. Кивинов в очередной раз протянул руки к футболке, когда заметил условный знак. Волков не только вынул пеленку, но и, очевидно, не зная, что с ней дальше делать, стал размахивать ею в воздухе. Уксусова совсем зарылась в парик. С одной стороны по направлению к Волкову бежал Дукалис, а с другой приближался Борисов. Кивинов бросил взгляд в сторону входа и сначала ничего не понял. У дверей, кроме одетого по форме лейтенанта милиции, никого не было. Причем форма была инспектора ГАИ. В одной руке блондинистый мент держал торт, а другую сжимал жезл. «Мент с тортом, а вокруг никого», — мелькнула мысль. «Это Стронг». Кивинов ударом ноги распахнул двери ларька и кинулся на гаишника. Однако к тому времени Стронг уже сообразил, что его засекли. Он развернулся как следует, размахнулся тортом и швырнул его в середину толпы, заорав пронзительно прозвучавшее «Ложись!». Затем левой рукой встретил подлетающего к нему Кивинова. Тому кое-как удалось увернуться, но вот схватить Стронга он уже не успел. Мнимый гаишник выскочил на улицу. Толпа в зале дружно рухнула на пол, что такое террористический акт знали не только в милиции. Спас всех вовремя прибывший на место происшествия Дукалис. С криком «Прощайте, братья!» он рухнул животом прямо на торт. Однако никакого взрыва не последовало, и через минуту Дукалис уже стоял посреди восторженной толпы, принимая искренние поздравления и соскребывая со своей кожаной куртки масляный крем. «Какой торт испортил?» — подумал Борисов. Кивинов от волнения сел на пол. Заминка с тортом дала Стронгу явную фору во времени. Выбежав из зала, он перепрыгнул через перила эстакады на нижний ярус Пулковского аэропорта и вскочил в белый «Жигуль». «Жигуль» сорвался и полетел по направлению к Киевскому шоссе. За рулем машины сидел сообщник Стронга. Кивинов помчался к Таранкину, Сердобойцев уже нетерпеливо рычал мотором. Кивинов прыгнул на заднее сиденье. «Гони за ним!» — заорал он. Сердобойцев вмял педаль акселератора в пол казенных «Жигулей», мерседесовский двигатель хищно взревел, и машина понеслась по дороге. Стронг вырулил на Киевское шоссе и свернул в сторону Пушкина. Машина оперов медленно, но верно приближалась, повиснув у него на хвосте. Сердобойцев вырулил на встречную полосу и пошел на обгон машин, отделяющих их от преступника. Дорогу встречным автомобилям он уступал лишь в крайних случаях. Несколько раз Кивинов закрывал глаза и вжимался в сиденье, ожидая неминуемого столкновения. Но водитель был абсолютно спокоен, в последнюю секунду вывертываясь перед буфером, едущей навстречу машины. Таранкин открыл окно и достал пистолет, но не стрелял. Между Стронгом и ними все еще оставалось несколько легковушек. Кивинов тоже полез за своей пушкой. Спустя 15 минут бешеной езды между ними никого не осталось, но опера стрелять не решились. Впереди показался пригород. «Дотянем до леса», — решили друзья, — «подальше от города смерть унесем». Проскочив пригород, машины вновь понеслись по трассе. Наперерез стронговским «Жигулям» выскочил гаишник, но в последнюю минуту, видимо, решил своей жизнью не рисковать и побежал в будку вызывать подмогу. Расстояние между машинами медленно сокращалось. «Давай!» — крикнул Кивинов, когда до «Стронга» осталось 30 метров, и из двух дул раздался дружный залп. На преступников это никакого впечатления не произвело. Машина их лишь увеличила скорость. В ответ из «Жигулей» тоже раздался выстрел. «Стронг» был более меток. Пуля прошила лобовое стекло и вошла в подголовник водителя. «Стреляйте, придурки!» — заорал Сердобойцев, после чего опера принялись садить по машине, как из автоматов. Чья пуля достигла своей цели, так впоследствии никто и не узнал. Но в один прекрасный момент едущие впереди «Жигули» неожиданно подпрыгнули, резко вильнули в сторону и на полном ходу въехали в торфяную кучу на обочине. Торф смягчил удар, и машина пострадала не сильно. Но выскочивший Таранкин подскочил к ней и, боясь, как бы она не уехала, на всякий случай выпустил по всем колесам остатки своей обоймы, после чего, наконец, успокоился. «Руки на торпеду убью!» — прорычал Кивинов, распахивая дверь и наставляя на салон дуло своего пистолета. Убивать, правда, никого не пришлось. Стронг, ударившись головой о лобовое стекло, пребывал в бессознательном состоянии, его рука с Макаровым свисала к полу, водитель с простреленным затылком сидел, уронив свою голову на руль. Кивинов взял его за волосы и откинул назад. Его словно током поразило. На него, остекленевшими глазами, смотрел его начальник, Мухтар Кулиевич Астров. Кивинов внимательно оглядел машину. Так ведь это ж астровский «Жигуль», который он якобы еще в прошлом году продал. Вот только номера сняты. Таранкин сидел на траве и никак не мог прийти в себя после событий последнего часа. Кивинов сел рядом, вынул из его кармана беломор, прикурил и глубоко затянулся. Опера молчали.